Глава 10. Рядом заворочался и застонал сквозь зубы Сергей Вишняк. Ага, кажется, приходит в себя. Это хорошо. Женька повернул голову и увидел, что глаза у сержанта открыты. Живой, разведка? Живой. Башка только раскалывается. Ловко они меня, гады, не ожидал. Извини. Это ты извини. Ты меня предупреждал, что лучше из катера не выходить, а я пренебрег. Убедил себя, что ничего страшного. Пустое. Сержант заскреб ногами по полу, извернулся и уселся так, чтобы можно было опереться спиной о борт. Один из киркхурков-охранников напротив повел стволом парализатора и что-то прокаркал. «Иди нахер», — сказал ему Вишняк. «У тебя винтарь на взводе, а у меня руки связаны. Чего тебе еще надо, жопа пятиглазая?» Женька рассмеялся. Его порадовало это незамысловатое сравнение. Киркхурк, не мигая, уставился на сержанта. Трансляторов не было ни у кого из них, в том числе и у охранника, но интонацию тут явно уловил верно. Из-за соседнего с пилотским кресла высунулась голова еще одного киркхурха. «А ну тихо!» — приказали им через транслятор. «Ты...» Рука с семью пальцами, господи, какие же они все-таки уроды, протянулась по направлению к Женьке. «Иди сюда, скоро будет связь с пирамидой. И смотри, тебя предупредили». Ему даже развязали руки. И времени хватило на то, чтобы в кистях более-менее восстановилось кровообращение. Но что может сделать один безоружный человек против четверых вооруженных киркхурхов, да к тому же еще и профессиональных солдат? Даже если не считать пилота, все равно выходит трое. Это только здесь, непосредственно в кабине управления. А за переборкой и незапертой дверью в грузопассажирский отсек их сидит еще чуть ли не рота. Вот и думай. Хотя чего здесь думать, будем действовать так, как решили. Женька сидел в кресле рядом с пилотом. Киркхур, который уступил ему место, стоял вплотную к нему, чуть пригнувшись. Кабина катера была нормальной для Женьки или того же Вишняка, но средний рост пятиглазых превышал человеческий. На своей шее Анечкин остро ощущал хорошо отточенный нож, а на плече... «Мама дорогая, да ведь это женская грудь!» «Чтоб мне Левбердона не видать», — сказал бы этот веселый ростовчанин Валерка Стихарь. Женька скосил глаза и обнаружил, что не ошибся. Киркхурх обладал грудью. Женской. Размер третий, не больше. Но больше и не надо, чтобы понять, что нож у его горла держит не мужик, а баба. Нет, Женька, конечно, знал, что состав имперских десантников, которые доставляли и продолжают доставлять, гады, землян столько неприятностей и хлопот, ходят женщины, но близко с ними не сталкивался. И вот, на тебе, пожалуйста. Баба Киркхург готова перерезать ему горло, и в то же время навалилась сиськами. В голове непроизвольно возникла картинка. Он, такой молодой и красивый, сидит в парикмахерском кресле, а не в меру сексуально озабоченная мастер стрижки и бритья собирается его брить опасной бритвой и жарко дышит в затылок. Сам собой из его, напрягшегося под ножом горла, вырвался нервный смешок. «В чем дело?» – осведомилась парикмахерша. «Все нормально. Горло прочищаю. Кстати, как тебя зовут? А то неудобно. Ты мое имя знаешь, а я твое нет». Десантница издала неопределенный звук, который Женька оценил как хмыканье. «Глейн меня зовут. Глейн Син. И я буду той, кто отправит тебя в иной мир, если ты попытаешься подать своим хоть какой-то сигнал. Связь должна быть короткой. Да, нет, все нормально. Идем домой. Это понятно?» «Еще бы. Только коротко не получится, подруга». «Я тебе, двуглазый гад, не подруга». Давление лезвия ножа на горло усилилось. «Хорошо. Не подруга. Я, если честно, и сам был бы не в восторге от такой дружбы». «Повторяю. Короткой». «Подожди, подожди, не нервничай. Я попробую быстро объяснить». И Женька объяснил, что в этой точке связь уже... становится устойчивой, и они никогда не ограничиваются дежурными фразами. Потому что ничто не мешает друзьям, а люди в пирамиде все друзья, немного потрепаться в эфире о том, о сём. К К тому же все привыкли, что он, Женя Анечкин, болтун известный. Вот был бы на его месте Никита, тот, который отвозил Киркхурхов на остров, тогда другое дело. А если он отделается дежурным «да», «нет» и все нормально, то в пирамиде совершенно точно что-то заподозрят. Женька старался говорить ясно, четко и быть убедительным. До связи оставалось меньше минуты. И, слава тебе, Господи, ему удалось, если не убедить Глэйн полностью, то хотя бы поколебать ее уверенность. «Две минуты, не больше», — сказала она. «Немного поболтайте, согласна. Но помни, что я рядом». «Да я уж чувствую, насколько ты рядом», — успел подумать Женька. Пискнул таймер, и тотчас ожила рация. «Орел, это пирамида», — произнес голос Маши. «Хвала небесам! Ответьте! Прием! Орел, это пирамида!» — позвала Маша. «Ответьте! Прием!» «Пирамида! Орел на связи!» — раздался голос Женьки. «Как дела, сестренка?» Что-то в голосе Женьки показалось ей странным. Интонация? Или то, что он обратился к ней так, как не обращался очень давно? «Сестренка!» Она уже и забыла, что когда-то Женька Анечкин, любезный друг, имел обыкновение так ее называть. Потом они выросли, и обращение естественным образом изменилось. «Да, какие у нас дела? Вас ждем, и Мартина вместе со всеми, несем службу. Вот и все наши дела. А вы как, пятиглазки на борту?» «Ага, живые такие, непоседливые. Все в нетерпении, но ты знаешь, второй рейс может не понадобиться». «Непоседливые? О чем это он?» «Что так? Не все захотели возвращаться?» «Точно. Нафига, говорят, нам и здесь хорошо. У нас, говорят, жизнь теперь новая началась. Мы, говорят, будем вести себя тихо, смирно и своим примерным поведением докажем вам, людям, что достойны сотрудничества». Женька поймал волну вдохновения. Его несло. «Может быть, нас за это и отпустят, и пустят пирамиду когда-нибудь немножко порулить. А вы, говорят, остальному подавляющему большинству возвращайтесь на Дархену. Только что вы там делать будете среди трупов ядерной зимы и облученных обожженных? А большинство им предатели вы родины и ничего больше. Тьфу на вас, говорят, знать вас больше не хотим. И как ломанулись в катер». Маша слушала Женькин треп и с каждой секундой все отчетливее понимала, что на борту что-то не в порядке. Создавалось впечатление, что друг Анечкин под кайфом. Теоретически, разумеется, возможно. И даже практически. Но если так, и они там в воздухе бухают, то это уже явно перебор. Нет, она слышала, что даже пилоты пассажирских авиалайнеров иногда прикладываются в полете к фляжечке, но... «Эй!» – перебила она Женькин словесный сель. «Вы там что с вишняком? Спиртное лакаете, что ли?» «Не, боже мой, как можно? Нам тут и без бутылки весело». «И чего ж вам весело?» «Да вот сидим и вспоминаем, кому из нас и когда было особенно весело в жизни». «И знаю, что выясняется, расскажи». Маша уже поняла, что нужно только слегка направлять и чуть подталкивать. И тогда, возможно, она услышит и поймет то, что должна услышать и понять. «Помнишь наш последний выезд на дачу и что потом было? Мы тогда здорово повеселились, верно? Я Сереге рассказываю, он хохочет. Ну и ему тоже есть что мне рассказать, чтобы и я посмеялся. Ему даже больше, чем мне. Он дольше живет. И хочет прожить еще дольше». Нож у Женькиного горла ожил и усилил нажим. «Ну, как-то так, в общем», — закончил Женька скучным голосом. «Ты, главное, не волнуйся, у нас все хорошо, все по плану. Доставляем всю честную компанию к вулканчику, следим, чтобы они ушли, и домой». В голове мелькнула быстрая мысль, и он добавил будничным тоном. «Проследить, чтобы киркхурхи ушли, надо обязательно. Вы же не можете из пирамиды этого сделать наверняка, так что особенно скоро нас не ждите». «Ладно. Рада, что у вас все в порядке». Машу уже трясло. Но голос ее не дрожал. «Как закончите, доложите. А мы приготовимся к встрече. Ужин там, вино, все дела. Вы же целый день на сухомятке. Все, целую. Конец связи». «И мы тебя целуем, Машенька ты наша». Ей показалось, или в голосе Женьки явно прозвучало облегчение. «Конец связи, сестренка». Она отключила рацию, с силой потерла лицо ладонями и, помедлив лишь мгновение, дала на все терминалы пирамиды сигнал «Тревога! Общий сбор!». У императрицы Станы II выдался трудный день. Давно прошли те времена, когда юная принцесса Стана, не обремененная вечным долгом царственных особ перед своими подданными и материнскими обязанностями, куролесила, как хотела, пользуясь безграничной любовью своего отца, тогдашнего императора Северных Сварогов. Ее выходки, от которых бывало трясло всю метрополию, а начальник личной охраны преждевременно вышел на пенсию по здоровью, привели в результате к тому, что взбалмошная наследница имперского трона вышла замуж за безвестного, но талантливого Карса Оргама, старшего советника первого министра. Этого никогда бы не случилось, если бы не взбалмошный характер принцессы, из-за которого она сначала оказалась заложницей солдат с отсталой планеты Бета, а затем и вовсе застряла на этой самой Бете вместе с Карсом. Долгие месяцы, проведенные на Земле, так называли планету ее жители-люди, научили Стану многому. Нет, характер принцессы особо не изменился. В ней по-прежнему хватало бы стервозности на целую женскую труппу императорского высокого танца, но вот свою глупую и упрямую спесь будущая императрица оставила на Земле раз и навсегда, и никогда об этом не жалела. В общении с людьми на Земле Стана поняла одну простую вещь. Добрым словом и благоразумием в определенных обстоятельствах можно добиться большего, нежели целой космической эскадрой, вооруженной самыми мощными плазменными орудиями и боевыми лазерами. Осознание и постижение сей элементарной истины потом, когда после смерти отца принцесса Стана превратилась в императрицу Стану II, не раз и не два помогало ей справиться с труднейшими коллизиями, что неизбежно поджидают всякого, кто по той или иной причине стоит у руля управления государством. Но сегодня Стане II хотелось забыть о благоразумии и полностью дать волю чувствам, да так, чтобы мало не показалось никому. Приближенные, которым по долгу службы требовалось находиться рядом с императрицей, читали настроение своей правительницы в каждом ее движении, иннотации и взгляде, а потому в меру своего умения и хитрости старались не попадаться Стане на глаза. А уж если деваться было некуда, то прилагали все усилия, чтобы выглядеть как можно смиреннее и учтивей. Началось все с самого утра, когда императрица приняла делегацию военных космонавтов, выживших в недавней битве, или вернее сказать бойне у Лекты. Битве, где северные свароги потеряли не только 9 десятых флота и флагман, настигающий вместе с адмиралом Бреттом, но и Карса Оргама, мужа Станы. Усугублялось дело тем, что делегация состояла из тех военных, которых по всем законам, имперским и сварожьим, нужно было представить к правительственным наградам за проявленное ими мужество и героизм. Мужество и героизм, в результате которых были потеряны 90% флота и пропал без вести мой муж, саркастически заявила перед самым приемом Стана своему первому министру. «Если бы не их мужество и героизм, ваше императорское величество», – бесстрашно ответил на это первый министр, – «мы потеряли бы весь флот. Потери южан выше наших. Это подтверждает не только информация, снятая с компьютера вернувшихся кораблей, но и данные разведки. Флот проявил чудеса храбрости и воинского умения, и наши верные свароги достойны наград». «Ах, да все я понимаю», – с досадой махнула рукой Стана. Да только это понимание не вернет мне ни адмирала Бретта, ни погибших. Не говоря уже о муже. Карс Орга может вполне оказаться жив и здоров, постарался успокоить императрицу первый министр. И даже, скорее всего, так оно и есть. Аварийные модули... Не надо мне рассказывать об аварийных модулях, рявкнула Стана. Вы хоть раз в них сбрасывались? Нет? А я да. И получше многих знаю, что это такое и каковы шансы выжить у тех, кто в модуле этом оказался, особенно если сброс произошел над планетой с атмосферой. Модули? Молчите уж лучше. И первый счел нужным промолчать. Тем не менее, прием прошел с соблюдением всех необходимых по протоколу процедур. И военные вряд ли могли бы пожаловаться на отсутствие внимания, пусть даже и формального. А вот после того, как прием закончился... Стану развезло. Сначала она дала в личном кабинете волю слезам, перечитывая последнее сообщение с настигающее, отправленное им уже в автоматическом режиме. Гибну, аварийные модули отстреляны. Потом чуть было не дала волю чувствам, с собираясь отдать приказ на проведение немедленного следствия среди тех, кто вернулся с целью выявления саботажа. Потому что чем, кроме саботажа, можно объяснить тот факт, что никто не предпринял даже попытки поисков Карсаорга Монолектя, если уж в космосе его аварийного модуля не оказалось. Вызванный для отдания соответствующих распоряжений первый министр в очередной раз с большим трудом сумел уговорить императрицу не делать этого. Военные не были ни в чем виноваты и честно выполнили свой долг, действуя строго в соответствии с приказом, полученным от адмирала Бретта накануне битвы. В случае потери более 4/5 флота, уцелевшим немедленно возвращаться к родной планете для защиты оной от возможного нападения. К тому же, вашему императорскому величеству прекрасно известно, что мы уже выслали к Лекте специальный корабль в сопровождении 2 сторожевиков для поисков Карса Оргама и, возможно, иных выживших членов экипажа, настигающего непосредственно на поверхности планеты. И опять Стане пришлось согласиться с первым министром, как случалось почти всегда, когда ее чувства превалировали над разумом. Собственно, именно за это умение сдерживать порывистую императрицу от выполнения принятых сгоряча решений Стана во многом и уважала своего высокого, высшего сановника. А после обеда состоялись долгие, но плодотворные переговоры с лирулийцами, прибывшими на планету Метрополию Северных Сварогов, для окончательного урегулирования всех основных вопросов, связанных с военным союзом против Ирюмов и Южных Сварогов. Ради такого случая лирулийские послы на время переговоров любезно приняли вид сварогов. В умении принимать чуть ли не любую форму лирулийцам не было равных среди разумных. И Стана была им благодарна за это. Она не страдала ксенофобией, но всегда приятнее и легче разговаривать с тем, кто выглядит более или менее привычно. И еще она была благодарна Лируле за предложенный союз, при этом держа в уме, что благодарность – это взаимная. Война с южными сварогами обещала стать войной на истощение. Изберегающие ресурсы, фантастические технологии лирулийцев, их новые строящиеся корабли и живая сила были как нельзя кстати. Лирулийцам же в их противостоянии разумным ящерам и рюмам как нельзя кстати пришлось воинское умение северных сварогов, их тысячелетний опыт ведения войн в космосе и, главное, соответствующее оружие, потому что лирулийцы, впрочем, как и ирюмы, хоть и в меньшей мере, давно забыли, что такое война, и свароги были нужны и тем, и другим для того, чтобы освежить память. Мало изобрести и произвести плазменную пушку, боевой лазер или деструктор. Надо еще научиться из всего этого стрелять. Свароги стрелять умели. И, наконец, уже под занавес дня у Станы произошел непростой разговор с сыном, наследным принцем Лойлом. 12-летний мальчик, тонко чувствующий и умный не по годам, материнская отрада и гордость отца, искренне не понимал, зачем двум братским народам, у которых одна планета-проматерь, Пияна, и общая кровь в жилах, уничтожать друг друга в войне. «Ради чего, мама?» – спрашивал он. «Мы уже потеряли столько жизней, и папа пропал. Ради чего все это? Я не понимаю». Она честно пыталась объяснить. Вспоминала историю. Говорила о том, что рано или поздно эта война должна была произойти. Потому что империя превыше всего. А если нет, если южан не остановить, не сопротивляться, они уничтожат всех. Почему? Так сложилось исторически, сынок. И переговорами тут уже не поможешь. Неужели ты думаешь, мы не пытались? Пытались и неоднократно. Она говорила долго и горячо, но, кажется, так и не сумела убедить сына в том, во что, если честно, и сама не до конца верила. Да, день выдался нелегким. И хуже всего, что императрица Стана полностью отдавала себе отчет, что дальше теперь будет только труднее и хуже. Времена молодого счастья и созидательных дел миновали. Наступали времена крови и смерти.